Часть вторая. Фельдмаршал Шереметьев вел осаду Юрьева с прохладцей. Особенно не утруждал ни себя, ни войска, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречивые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала. 2 года воевал смело и жестоко. Нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в Нарвский лагерь прибыл, наконец, фельдмаршала Гильви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу за немалое жалование, мимо кормления и всякого винного иного удовольствия, в год 3000 золотых ефимок, Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев. Фельдмаршал его не ждал. Полуденный зной после обеда похрапывал у себя в шатре в обозе за высоким валом и проснулся, когда царь сорвал у него с лица платок от мух. — На покое за рогатками спишь! — крикнул и завращал сумасшедшими глазами. — Иди, показывай мне осадные работы! От такого страха у фельдмаршала отнялся язык, не помнил, как попал ногами в штаны. Поблизости не случилось ни парика, ни шпаги. Так, простоволосый, и полез на лошадь. Подбежал военный инженер Коберт, с просонок тоже, не на те пуговицы, застегивая французский кафтан. За эту осаду он только и сделал доброго, что разъел щеки поперек шире на русских щах. Петр злобно кивнул ему сверха. Втроем поехали на позиции. Здесь все не понравилось Петру Алексеевичу. С восточной стороны, откуда вело осаду войска Шереметьева, стены были высоки, приземистые башни укреплены заново, ревелины звездой выдавались далеко в поле, и рвы перед ними были полны воды. С запада город надежно обороняла полноводная река Эмбах. С юга — маховое болото. Шереметьев подобрался к городским стенам глубокими шансами и опрошами, весьма осторожно и не близко из опасения шведских пушек. Его батареи поставлены были и того глупее. С них он бросил в город 2000 бомб, зажег кое-где домишки, но стен и не поцарапал. «Известно вам, господин фельдмаршал, во сколько алтын обходится мне каждая бомба?» — угрюмо проговорил Петр Алексеевич. «С Урала везем их. А не хочешь ли ты за эти 2000 напрасных бомбов заплатить из своего жалования?» Он выхватил у него из подмышки подзорную трубу и водил ею, оглядывая стены. «Южная мура, ветхая низка, я так и думал». И быстро оглянулся на инженера Коберта. «Сюда надо кидать бомбы! Здесь ломать стены и ворота! Отсюда надо брать город, не с востока! Неудобства искать для ради того, что там место сухо! Победы искать хоть по шею в болоте!» Шереметьев не посмел спорить. Только проворчал толстым языком. «Само собой, вам виднее, господин бомбардир!» «А мы вот думали, не додумали...» Инженер Коберт почтительно, с сожалеющей усмешкой, помотал щеками. «Ваше Величество, южная стена, также и башенные ворота, именуемые русскими воротами, ветхи, но тем не менее неприступные, ибо к ним можно подойти только через болото. Болото непроходимо». «Для кого болото непроходимо?» — крикнул Петр Алексеевич, дернул длинной шеей, легнул ногой, потерял стремя. — Для русского солдата все проходимо. Не в шахматы играем, в смертную игру. Он соскочил с лошади, развернул на траве карту, план города, из кармана вытащил готовальню, из нее циркуль, линейку и карандаш. Начал мерить и отмечать. Фельдмаршал и Коберт присели на корточки около него. «Вот где ставить все свои батареи!» — он указал на край болота перед русскими воротами. «Да за рекой прибавить ломовых пушек!» Он ловко стал чертить линии, как должны лететь ядра с батареи к русским воротам. Опять померил циркулем. Шереметьев бормотал. «Само собой, само собой. Дистанция доступная.